Малкольм был богат и весьма преуспевал в бизнесе. Он всегда чувствовал себя хозяином положения, пока однажды, когда ему уже исполнилось 66, не заболел и у него не обнаружили очень опасную опухоль мозга. И он сразу сломался. Он пришел ко мне, когда понял, что ему осталось жить совсем немного, и сказал, что очень боится смерти. Он предложил мне все свое немалое состояние, лишь бы я его вылечил. Я объяснил ему, что это невозможно, да и нецелесообразно, и что он вполне может примириться со смертью и умереть спокойно и без страха, благословляя всех, кого покидает. Как и многие другие, Малкольм ощущал, что не властен над собственной кончиной, и его пугало то, что его смерть может оказаться жалкой, нелепой. Когда я объяснил ему, что мы всегда в состоянии сами делать выбор, вплоть до момента последнего вздоха, он внезапно разрыдался. После этого Малкольм начал ежедневно делать упражнения смерти, иной раз очень подолгу, и в результате пришел к успешному результату и преодолел страх смерти. Он умер 2 месяца спустя в ясном сознании и преисполненный счастья. Он ничуть не сожалел о своей кончине. Его жена позже рассказывала мне, что в определенный момент он пришел к полному пониманию самого себя, и она увидела, что он в процессе умирания был даже более хозяином положения, чем всю свою жизнь, что она полюбила его еще сильнее, чем прежде. Осознание ключевых моментов. Каждый из ключевых моментов жизни всегда присутствует рядом с нами и в нас самих. Часто мы их не замечаем, и замечаем их только тогда, когда они взрываются и сотрясают наше бытие. Однако любой из этих ключевых моментов представляет собой потенциальную силу для изменения вашей жизни. Перемена наступает, когда вы узнаете ключевой момент. Установив связь с мысленной энергией каждого из 9 ключевых моментов и изо дня в день замечая их в своей жизни, вы найдете 9 дорожек, которые помогут вам на пути к более полной и благополучной жизни. Связь с ними высвобождает ваши собственные силы и способности и помогает вам создавать такую жизнь, какую вам хочется. Когда вы пробудитесь для восприятия этих 9 сущностных энергий мыслей, пронизывающих все, что делаете вы и другие люди, вы откроете суть вашей жизни и поймете, ради чего вы появились на Земле. Часть 3. Ваша повседневная работа. На Западе считается достойным восхищения то, что люди работают много часов подряд и достигают высокого общественного положения, богатства и власти. Честолюбие поощряется, и убеждение в том, что работа может быть превыше семьи, самого себя и отдыха, распространено повсеместно. От мужчин в особенности ожидается, что они должны отдавать все свое время и силы работе, если хотят преуспеть, то есть вскарабкаться по служебной лестнице, а взамен получить хорошие деньги и уважение. И женщины тоже находятся под общественным прессом. Они хотят делать свою карьеру, и к идее, что женщина может быть просто женой и матерью и работать дома, а не в офисе, зачастую относятся с презрением. Конечно, не каждый подвержен таким убеждениям, и ныне растет желание изменить подобное отношение к работе. Но все равно на Западе пока что во главе всего стоит идея, что работа – наиважнейшая сторона нашей жизни. Но такое отношение к работе создает множество проблем. Истощение, высокий уровень перегрузок, плохое здоровье – самое обычное явление. Прогулы – обычное явление, поскольку рабочие страдают от множества бед, начиная от болезней спины до эмоциональных обвалов, полного упадка сил. Многие люди просто разрываются между семьей и работой. Зачастую мужчины мрачно признаются, что почти не видят, как растут их дети, а многие женщины постоянно ищут приработков, чтобы поддержать семью. Лишь очень немногие люди на Западе ищут такую работу, которая бы их удовлетворяла, доставляла радость. Работа – это просто средство достичь цели, а цель – это деньги или иногда власть, либо общественное положение. Работа редко представляет собой такое занятие, которое вызывает чувство гордости, благополучия и самоуважения. Учение Бон смотрит на работу совсем по-другому. Согласно древней тибетской мудрости, работа должна быть продолжением семьи или общины, и каждый человек должен своим трудом поддерживать общину, прилагая все свои умения. Идея труда за одно лишь материальное вознаграждение просто отсутствует. Вместо этого учение Бон утверждает, что природа труда состоит в том, чтобы взаимодействовать с другими, и от этого взаимодействия получать пользу, повышать жизненную энергию. Работа и жизнь вне работы должны состоять в безупречном равновесии, и каждая часть должна воздействовать на другую как катализатор, как два растения, взаимно опыляющие друг друга. В какой-то период человек может работать долгие часы подряд, если возникает особая необходимость, но никто не должен трудиться по много часов без отдыха в течение продолжительного периода времени. Идея заниматься интересным трудом просто ради достижения денег, общественного положения и власти вообще чужеродно тибетским взглядом. Конечно, в общинах последователей учения Бон есть и были люди, обладающие высоким положением и власти, но это является средством их мудрости и знаний, и еще их вклада в благополучие общины, а не следствием непрерывного труда в течение многих часов. Учение Бон полагает, что работа – это некая среда, в которой мы можем расти духовно и эмоционально, а это и есть самое важное для человека. Посредством труда мы выясняем, кто мы есть на самом деле. Существуют такие стороны нашей личности, о которых мы даже и не знаем, пока они не проявятся в процессе работы. Но если мы их заметим и поймем, они приведут к нашему просветлению. Благодаря труду всплывает на поверхность то, что нам необходимо узнать о самих себе и о своей жизни, предоставляя нам удивительные возможности для эмоционального и духовного роста. Теперь, когда Запад и Восток встретились, учение Бон может найти, что сказать о западных идеях и верованиях относительно работы и предложить ценные мысли. В то время, когда весьма многие люди на Западе разочаровываются в своем образе жизни, в ожиданиях, возлагаемых на труд, есть прямой смысл обратиться к древней мудрости Бон и применить ее к современной практике непрерывного труда. В этой главе я рассказываю о том, как посредством правильного мышления можно решить проблемы и затруднения, возникающие у вас в связи с работой. Занимаетесь ли вы именно той работой, которая вам нужна? Работаете ли вы сверхурочно? Страдаете ли от перегрузок и от болезней? Приходится ли вам на рабочем месте сталкиваться с задирами? Или, может быть, вы сами цепляетесь ко всем подряд? Возможно, вас недооценивают, или вам трудно общаться с коллегами. Возможно, вы получаете достаточное материальное вознаграждение и уважение, но чувствуете себя духовно опустошенным. Все эти проблемы можно разрешить легко и эффективно. И сила такого решения скрывается внутри вас. Искусное использование мысли – это и есть наимощнейший инструмент для положительных перемен. Человеку просто не к чему ощущать себя попавшимся в ловушку, беспомощным и преследуемым. Выполняя простые упражнения, основанные на древних ритуалах, вы разрешите проблемы, связанные с работой. А в процессе решения любых проблем, с которыми вам пришлось столкнуться, вы узнаете многое о самих себе и углубите свою духовную сущность. Если вы с сомнением смотрите на собственную способность добиться перемен, используйте одну лишь правильную мысль и все. Вам и не нужно верить в силу мысли. Все, что вам требуется, это желание выполнять соответствующие умственные упражнения и наблюдать за тем, как они действуют на вас. Подходит ли вам ваша работа? Заниматься делом – которая вам не соответствует, значит создавать несчастье и разочарование. Вокруг нас множество примеров такого рода. Мы видим людей, ненавидящих то, что им приходится делать, или просто таких, которые постоянно ощущают, работа для них чересчур проста, или слишком трудна, или не нравится, или даже кажется им бесчестной. Мы выбираем ту или иную работу по множеству причин. Иной раз выбор определяется страхом или сомнением относительно нашего места в мире. Те, кто не уверен в собственных способностях или не понимает своего места в мире, могут выбрать работу, которая кажется предпочтительнее другой, дающей защищенность, даже если она их не удовлетворяет. Или даже они могут заняться делом, которому их подтолкнет отрицательное мнение о самих себе, то есть таким, в процессе которого с ними будут плохо обращаться, мало платить или недооценивать их как личности. Работа – это средство самопознания. Присмотритесь к своей работе, и вы поймете, как вы себя ощущаете в процессе труда и что вообще представляет собой ваша жизнь в настоящий момент. Это самый полезный ориентир, какой только мы можем найти. Если вы несчастны на работе, даже пусть она дает вам много денег или власти, то как бы вы ни старались, сколько бы сил ни прилагали к своему делу, вы не станете чувствовать себя лучше. Необходима немалая храбрость для того, чтобы признать, ваша работа вам не подходит. Вы нуждаетесь в переменах. Если вам придется преодолеть великие препятствия, чтобы добиться таких перемен, у вас появится возможность извлечь особую мудрость из каждого шага по новому пути. Окружающие могут возражать против вашего выбора, даже требовать, чтобы вы оставались на прежнем месте, но вы должны прислушиваться только к собственному внутреннему голосу, следовать только своим собственным путем. Подумайте о том, до чего довела вас та работа, которой вы нынче заняты. Потом оцените то, как работа влияет на вашу жизнь в целом. Составьте списки положительных и отрицательных результатов воздействия работы на вашу жизнь. Какой из двух списков длиннее? Что вы ощущаете глубоко внутри? Желание ничего не менять или желание шагнуть вперед? Как найти правильную работу? Правильная работа, необходимая вам, должна будет обладать следующими качествами. Первое. Вы будете радоваться и делу, и самому себе, и тому материальному вознаграждению, которое оно принесет. Второе. Эта работа приведет к уравновешенному образу жизни, при котором дом, семья, забота о себе и духовные потребности одинаково важны. Третье. Вы никому не будете причинять вреда своим трудом и никого не будете унижать тем или иным образом. Четвертое. Работа будет требовать применения всех ваших талантов и способностей. Пятое. Работа потребует контакта с другими людьми в плане взаимоподдержки и единства устремлений. Шестое. Новая работа даст вам чувство удовлетворения и не потребует чрезмерных усилий. Седьмое. Ваши убеждения будут совпадать с убеждениями вашего работодателя. Я не имею в виду официальный курс компании, но говорю о царящем в ней духе. Восьмое. Ваше окружение на работе будет приятным и дружным. Делайте мысленное упражнение работы, которое изложено ниже. Оно поможет вам в поисках правильного места. Из собственного опыта я знаю, что большинство людей на самом деле хорошо знают, чего они хотят, но они просто задавлены множеством всяких «нужно» и «должен». Загляните в себя и позвольте своему пониманию всплыть на поверхность. Работа на себя. Многие мечтают о том, чтобы стать самому себе хозяином, но лишь немногим это удается. Иметь свое дело – это замечательно, оно дает удовлетворение и материальную выгоду. Но мысленная энергия, которая подталкивает вас к работе на себя, должна быть достаточно мощной, чтобы реально продвинуть вас вперед и помочь преодолеть трудные периоды, которые обязательно придут в очередь с хорошими переменами. Спросите себя – Почему вам хочется иметь свое дело? Если единственная цель – деньги, то это не годится. Те, кто преуспел в бизнесе для себя, всегда руководствовались желанием взять на себя ответственность, быть оригинальными, создать нечто успешное и удовлетворяющее их самих и самим выбирать и задачи, и способы их реализации. Если и вы ощущаете нечто в этом роде, тогда стоит рискнуть, шагнуть в неведомое и найти в себе веру и энергию собственной мысли. Но такая работа не для всех. Однако, если это ваш путь, тогда вы сумеете отказаться от прежних схем мышления и использовать новые позитивные возможности для изменения своей жизни посредством благословения труда. Прежде чем предпринять такой шаг, займитесь мысленным упражнением работы, чтобы разобраться, правильно ли это для вас. Когда Дэвид пришел ко мне, он уже 20 лет работал в сталелитейной промышленности. Его родители считали, что главное в работе – надежный заработок. И Дэвид, послушавшись их, начал работать в литейном цехе одного из друзей их семьи. Причем пришел туда сразу после окончания школы. Хотя работа Дэвиду не слишком нравилась, он справлялся с ней хорошо. Он продвигался по службе, получал хорошие жалования и вполне обеспечивал жену и детей. Но глубоко в душе Дэвид чувствовал, что с ним что-то не так. Он знал, что в нем есть нечто такое, что не может удовлетвориться такой работой. Он хотел заниматься чем-нибудь еще, но представления не имел, что бы это могло быть. Дэвид осознал, наконец, что он не живет, а просто существует. Ни радости, ни страсти в его труде не было. Он просто осуществлял желания своих родителей. Он соответствовал требованиям общества, но его душа была пуста. Дэвид начал делать умственное упражнение работы и через несколько недель осознал, что должен бросить старую службу. Дэвид всегда был человеком творческим, и ему хотелось реализовать эту часть своей личности, но он чувствовал, что это невозможно, да у него и денег не было для того, чтобы заниматься тем, чем хотелось. Но теперь он понял, что пришла пора изменить образ своего мышления, приведшего к столь ограниченной жизни, и направить искусную энергию мысли на ту карьеру, к которой он искренне стремился. Тщательно рассчитав свои средства, Дэвид, поддерживаемый женой, поступил в колледж искусств. И теперь он не только весьма преуспевающий, но и весьма счастливый создатель художественных керамических изделий. Умственное упражнение работы. Это упражнение может помочь в решении любых проблем, связанных с работой, будь то какие-то нерешенные вопросы или личные конфликты. Оно весьма эффективно и обладает огромной мощью. И если выполнять его постоянно, дает быстрые результаты. Поэтому, если вы хотите разобраться только со служебными проблемами, вам будет достаточно одного этого упражнения. Можно делать его как угодно часто. Многие из моих клиентов выполняют его регулярно, чтобы разрешать сложности или вопросы, периодически возникающие у них в процессе работы. Упражнение даст вам способность правильно оценивать информацию и обрести глубинный взгляд, предотвратит ошибочные мысли и негативные действия и события, приведет к положительным переменам и разовьет успех. При выполнении этого упражнения важно понимать свою ответственность за предпринятые шаги и осознавать природу той проблемы, с которой вы хотите справиться. Сядьте удобно на пол или на стул. Закройте глаза. В течение нескольких минут прислушивайтесь к своему дыханию. Теперь полностью сосредоточьте мысли на своей рабочей проблеме или вопросе. Вскоре вы начнете видеть мысленным взглядом, как проблема или вопрос начинает приобретать форму маленького серебряного шарика с блестящей поверхностью. Наполните этот шарик своим сосредоточением и вниманием. И наблюдайте за тем, как он, наполняясь из блестящей серебряной капли, превращается в темно-синюю, пульсирующую. Теперь мысленно швырните этот шарик с огромной скоростью в ту проблему или вопрос, на которых вы сосредоточились. Наблюдайте за тем, как он проникает внутрь проблемы. В том мгновении, когда вы отправляете шарик вперед со скоростью мысли, откройте глаза и мягко, осторожно выдохните через рот. Когда шарик завершит свое дело, он вернется к вам с ответами, решениями и разгадками. Может пройти несколько дней, прежде чем шарик снова запрыгнет в ваш ум, а может хватить и нескольких минут. Все зависит от сложности задачи. Когда шарик вернется, мысленно разделите его на 4 сегмента, и вы увидите внутри него ту мысленную энергию, которую он накопил. Впитайте ее в себя посредством глубокого вдоха, а при выдохе представьте, что вся эта энергия стала частью вас самого, и что она потом превратится в информацию, которую вы без труда поймете и используете. Сверхурочная работа. Сверхурочная работа – всеобщая проблема в западном мире. Последние 30 лет трудоголизм превратился в нечто вроде эпидемии, и многие наниматели уже стали считать вполне естественным, что их служащие трудятся лишние часы. Люди, работающие слишком долго и слишком напряженно, обычно уже просто не в силах отделить себя от работы. Другими словами, они думают, что их работа – это и есть они сами. Если бы их работа куда-то исчезла, они бы не сумели найти себя и очутились бы в состоянии тяжелого кризиса, не видя ни сути собственной личности, ни направления в жизни. Тот, кто работает сверх всякой меры, пытается взять верх над природой вещей. Труд обладает лишь той ценностью, которую вы сами в него вкладываете. И смотреть на него нужно с правильной точки зрения. Тот, кто чересчур много трудится и отождествляет себя с работой, нарушает равновесие и своей собственной жизни, и жизни всех, кто ему близок. Семья и друзья такого человека страдают. Если карьера поглощает основную часть вашего времени, вашей жизни и вашей энергии, тогда вы просто сжигаете себя. Чтобы сохранить способность творческого подхода к делу, важно понимать, какую часть своей личности вы можете вложить в работу, а какая необходима вам для остальной жизни. Когда вы начнете освобождаться от трудовой зависимости, вы сможете восстановить большое количество энергии мысли и направить ее на свой внутренний мир ради того, чтобы повысить качество собственной жизни. Трудоголики слишком сильно реагируют на свое рабочее окружение, обладающее особой энергией, истощающее людей и привязывающее их к этому месту. Как прекратить перерабатывать? Обратите особое внимание на то, как вы себя чувствуете, приходя на работу и уходя с нее. Какая энергия вас там окружает, какое воздействие оказывает на вас ваше рабочее место. Может быть, вы определенным образом отзываетесь на служебную обстановку, которая как бы втягивает вас в себя. Если это так, вам следует испустить собственную мысленную энергию, чтобы она очистила место вашей работы. Сядьте неподвижно. В течение нескольких минут визуализируйте огонь, сжигающий всю отрицательную энергию в вашем офисе. Огонь делает все первородно чистым, готовым к наполнению новой, правильной мысленной энергии. Повторяйте это каждый день, пока не почувствуете, что энергия вашего рабочего места перестала втягивать вас в себя. Когда вы освободитесь от ее влияния, вы будете готовы изменить свой образ жизни и отказаться от сверхурочной работы. Кия была преуспевающим адвокатом и уже в молодости стала партнером в фирме, где работала. Это имело для Кии огромное значение, и она начала работать еще больше, чем прежде. Чем больше она работала, тем больше обязанностей на нее сваливалось, и тем больше у нее накапливалось дел. Кто-то из помощников даже пошутил как-то, что Тия, похоже, и ночует в офисе, потому что ее всегда можно увидеть на рабочем месте. Тия обручилась с молодым человеком, с которым познакомилась еще в колледже. Он был врачом, но, в отличие от Тии, никогда не позволял работе захватывать его целиком. И постепенно он начал ощущать разочарование в Тии из-за ее одержимости делом. В те редкие вечера, когда она не засиживалась допоздна в офисе, она говорила о работе, приносила домой дела. Даже на вечеринках и приемах Тия говорила исключительно о работе. И, наконец, жених Тии расторг помолвку, сказав, что он не может жениться на женщине, в чьей жизни не существует ничего, кроме работы. Он хотел, чтобы она находила время для него тоже, для семьи и детей, для совместного отдыха. Тия была потрясена. Она просто обезумела. Она любила своего жениха и не хотела его терять. Но и свою работу она тоже любила и не воображала себе жизни без нее. Я предложил Тии обратить внимание на энергию ее рабочего места, и вскоре Тия начала ощущать мощную силу, исходившую из офиса и притягивающую ее. Тия несколько дней подряд посылала в офис очищающий огонь, и вскоре ее ощущения на рабочем месте изменились. Дополнительно к этому Тия делала умственные упражнения работы. Тия была предельно честна с собой, в том, что касалось ее взглядов и убеждений, и постепенно сумела освободиться от чрезмерного отождествления себя со своей работой. Она начала понимать, что может оставаться ценным работником и вносить свой вклад в дело, не засиживаясь в офисе сверхразумных пределов. Чем дольше Тия делала упражнения, тем сильнее повышался уровень ее истощенной жизненной энергии. Тия начала проявлять интерес к разным вещам вне работы. Теперь она видела, что работа не вся ее жизнь, а только часть. Спустя 6 месяцев жених Тии, восхищенный происшедшими в девушке переменами, вернулся к ней, и они сумели начать все сначала, вместе строя куда более счастливую и уравновешенную жизнь. Польза и вред власти. За время работы в своем медицинском центре я повидал немало весьма преуспевающих, обладающих властью людей. Некоторые из них управляли компаниями или корпорациями, которые обладали славой, кто-то имел вес в правительственных кругах, большинство из них имели немалое состояние и наслаждались всем тем, что приносит богатство. Большой дом, отличный автомобиль, возможность путешествий по всему свету. Но интересно здесь то, что одним из таких людей нравилась их работа, а другим нет. Кто-то обращался ко мне в связи с расстроенным здоровьем, но жалоб на свое занятие у них не было. Другие же чувствовали себя глубоко несчастными. Богатство и общественное положение они воспринимали как тяжелую ношу. Они постоянно болели. В личной жизни их зачастую настигали катастрофы. Они ощущали себя пустыми неудачниками. Из-за чего же возникла такая разница между этими двумя группами людей? Определенно не из-за сути их работы и не из-за степени успеха и состоятельности. Что действительно порождает различия, так это способы, которыми они делают свое дело. Позвольте мне проиллюстрировать это утверждение 2 примерами. Джон стоял во главе большой корпорации. Он очень быстро взошел по лестнице успеха и заработал весьма большие деньги. Джон был уверен, что компания преуспевает благодаря его личным усилиям. Он смотрел на себя как на главное лицо, не подлежащее критике. Джон как бы возвел себя на пьедестал и ожидал, что все вокруг станут воздавать ему почести. Он редко хвалил или ценил по достоинству своих служащих. Наоборот, постоянно вмешивался в их работу, давая понять, что не может никому довериться, вплоть до старых менеджеров, потому что никто из них не в состоянии выполнять работу по-настоящему хорошо. Он даже обвинял других в своих собственных ошибках. Он вел себя грубо, держался высокомерно. Ему ничего не стоило накричать на служащего в присутствии других или унизить кого-нибудь, и он требовал, чтобы все работали сверхурочно и ставили интересы компании выше интересов своих семей. Излишне говорить, что Джона не любили. Те, кто работал с ним рядом, конечно, делали вид, что неплохо к нему относятся. Но он знал, что на работе у него нет настоящих друзей и чувствовал себя очень одиноким. Но он всегда полагал, что это не имеет значения, пока люди его боятся и делают все, чего он требует, и компания процветает. Все изменилось внезапно, в тот день, когда личная помощница Джона заявила, что увольняется, поскольку не желает больше терпеть его грубые оскорбительные методы и постоянное запугивание. Впервые в жизни Джон услышал нечто подобное и был просто потрясен. Когда он пришел ко мне, напряженный и разгневанный, он сказал, что знает, как его ненавидят, и всегда был уверен, что это не важно. Но вдруг понял — важно. Его совсем не радует то, что он остался в полном одиночестве на вершине власти и заставляет людей чувствовать себя несчастными. В процессе нашего разговора Джон осознал, что на самом деле он и сам был несчастен в течение долгих лет, и что ему не нравится его работа. Его просто вынуждали заниматься этим делом, и он выплескивал свою неудовлетворенность на всех окружающих. Месяц спустя Джон ушел в отставку и отправился в путешествие на целый год, чтобы побыть со своей женой и подумать как следует. За это время он решил заняться благотворительностью в той мере, в какой мог себе это позволить, поскольку зарабатывать на жизнь у него не было необходимости. Когда я видел Джона в последний раз, он как раз занимался созданием детской благотворительной организации. Он стал человеком спокойным и довольным собой. Макс был старшим исполнительным директором весьма преуспевающей автомобильной компании, поставляющей на рынок роскошные автомобили высшего класса. Работать в этой компании он мечтал с самого детства, когда увидел автомобиль, произведенный ею. Машина принадлежала одному из друзей его отца, и мальчику, ему было тогда 8 лет, разрешили посидеть в ней. Макс просто поверить не мог, что получил работу, позволявшую ему водить эти прославленные автомобили, и его энтузиазм не иссякал. Макс верил, что такая работа должна радовать всех и каждого, и что служащим необходимо оказывать должную поддержку. Он организовал детский сад и ясли для служащих компании и разработал гибкий график работы. Он уволил всех тех, кто позволял себе небрежно относиться к делу. Раз в год он проводил совещания со своими менеджерами, разрабатывая генеральную линию производства, а потом все новые идеи обязательно доносил до каждого служащего компании. Макс никогда не допускал переработок и был готов выслушать любого служащего, если у того возникали какие-то проблемы. Все, кто работал на него, любили свое дело. Люди совсем не стремились уйти из этой компании. В фирме работали даже целые семьи. Макс обратился ко мне, потому что переутомился. Он заботился обо всех, пренебрегая самим собой. Но ведь ему только и нужно было, что следовать собственным правилам, которые он применял к другим, забывая применять к себе, и не работать сверх меры. Такая минимальная корректировка была вполне достаточной, ведь Макс был чрезвычайно доволен своей работой и не хотел ее оставлять. И причиной его счастья были совсем не деньги и успех. Ему нравилась работа сама по себе. Ему доставляло удовольствие делать все для компании и ее служащих. Это действительно имело для него основное значение. Нетрудно понять, почему Джон был несчастен на работе, а Макс счастлив. Проблемой Джона был его чересчур резкий и требовательный подход к людям. Он неправильно использовал свою власть. Власть, подобна деньгам, это некая валюта, которую можно обменять на идеи, действия, мысли и результаты. Власть, примененная неправильно, никогда не принесет ни безопасности, ни должного вознаграждения. Власть на рабочем месте полезна только тогда, когда она помогает вам создавать эффективный обмен между вашими собственными интересами и очевидной пользой для других. Именно этот метод использовал Макс и весьма успешно. Стресс. Избежать любого стресса просто невозможно. Он – часть условий человеческого существования и случается время от времени. А стресс – нервная перегрузка, давит на нас. Сам по себе стресс ничего плохого не представляет. Он может служить источником энергии, подталкивать к действию, возбуждать, если вам нужно достичь какой-то цели или уложиться в срок, завершить сделку, справиться с новым заданием или организовать работу других. Это может оказаться стрессом в положительном смысле. Стресс приобретает негативный оттенок, когда заставляет вас чувствовать себя подавленными и несчастными. Именно тогда очень важно его понять и определить причины. Отрицательные нервные перегрузки могут возникать из-за поведения других людей, из-за предъявляемых вам неразумных требований, из-за нагрузок, которые вы сами взвалили на себя, или из-за недовольства работой. Согласно мудрости Бон, стресс – это просто одна из форм неправильной мысленной энергии, и именно ваша реакция на данную энергию определяет степень ее воздействия на вас. Если вы отождествляете себя с негативной мысленной энергией других людей, то есть с их страхами, тревогами и ожиданиями, это может вызвать у вас очень сильный стресс. Стресс даже может стать для вас привычным состоянием, если стрессовые ситуации повторяются достаточно часто. Если вы регулярно подвергаетесь высоким нервным нагрузкам, очень важно разобраться в этом и добиться изменений. Вы вполне в состоянии принять решение справиться со стрессом и начать работу по переводу вашей жизни на более мирный и гармоничный путь, который, в свою очередь, ведет к большей продуктивности, творчеству и успеху. Что тут по-настоящему важно, так это осмыслить ситуацию и определить людей, которые отрицательно влияют на вас, а затем предпринять ряд шагов, чтобы преодолеть все это. Негативный стресс создает эмоциональные, физические, интеллектуальные и духовные проблемы. Для вас жизненно важно помочь самим себе, а не ждать, когда ситуация изменится естественным образом или кто-нибудь, ваш наниматель или кто-то еще, исправит положение. Вы сами обладаете внутренним искусством и способностью изменить свои мысли и свою жизнь так, как вам это нужно. Воспользуйтесь ритуалом освобождения от стресса и умственным упражнением работы, чтобы изменить внутреннюю природу вашей мысленной энергии и изгнать стресс. Ритуал изгнания стресса. Сядьте в тишине и вообразите тот стресс и то несчастье, которое вы ощущаете. Они могут выступать в образе некой личности, ситуации или вашей работы вообще. Сосредоточьтесь на этом, а потом взгляните в самый центр проблемы и бросьте ей вызов. Теперь изгоните неправильную мысль, связанную со стрессом, буквально вытолкните ее из своего ума и предъявите ей ультиматум. Дайте ей знать, что она должна отпустить ту внутреннюю мудрость, которую душит, освободить ее немедленно и никогда больше вас не тревожить. Сообщите неправильной мысленной энергии, что она может сохранить себя только в том случае, если сейчас же уйдет и снимет путы с вашей мудрости. Я называю это нулевой терпимостью к стрессу, и такой подход дает мгновенные результаты. После выполнения этого упражнения вы почувствуете физические или эмоциональные признаки того, что практика сработала. Ваша внутренняя мудрость, освободившись от пут, сможет оказать вам помощь и поддержку в принятии решения и создании необходимых вам перемен. Адриан работал в весьма известной компании, разрабатывающей компьютерные программы. Он вел сразу несколько проектов и отвечал за многочисленный персонал. В компании он пользовался всеобщей любовью. Он относился к делу с чрезвычайной серьезностью и обладал высоким чувством ответственности и за дела компании в целом, и за каждого из тех служащих, что находились под его руководством. Он всегда приходил на службу первым, а уходил последним. Он работал даже по выходным, и семья почти не видела его. Но после 15 лет таких трудов Адриан начал чувствовать себя неладно. Он не мог сосредоточиться, потерял чувство юмора, прибавил в весе, у него начали случаться перепады настроения. Он то начинал кричать, то впадал в сонливость. Он изо всех сил скрывал тревожные симптомы в рабочее время, но не мог скрыть их дома, и его жена тревожилась все сильнее и сильнее. Наконец, впав в отчаяние, жена привела Адриана ко мне. И он, хотя и пришел с большой неохотой, постепенно разговорился. Он рассказал, что всем обязан своей компании, работать в ней он начал, не имея специального образования, и радовался своим успехам и продвижению по служебной лестнице, но теперь он чувствует себя измученным, выгоревшим. Он больше не в силах хорошо справляться с работой и видит, что многое упускает. Но он не хотел бы увольняться или переходить в другую должность. Ему нравится и сама компания, и та финансовая надежность, которую она дает. И это для него важно. Адриан страдал от сильного стресса. Его жизнь была неуравновешенной. Ему были необходимы перемены. И в процессе нашего разговора он начал понимать, как много у него возможностей и средств. Я убедил его начать выполнять ритуал изгнания стресса и умственное упражнение работой. И хотя Адриан сомневался в том, что такие занятия могут ему помочь, он все же согласился. Спустя неделю Адриан рассказал мне, что хотя ему было очень трудно сидеть неподвижно и сосредотачиваться, даже на несколько минут, он все же стал делать упражнения каждый день и вскоре ощутил результат. Он стал спокойнее, обрел более оптимистический взгляд на жизнь и стал куда лучше владеть собой, чем в последние годы. В течение последующих недель Адриан продолжал делать упражнения, и в его служебной жизни начались изменения. Он ограничил продолжительность своего рабочего дня и больше не занимался делами по выходным. Он больше не дожидался, когда фирму покинут все до единого служащие, и научился отказываться от тех обязанностей, которые взваливал на себя без всякой на то необходимости. Он передал часть ответственности коллегам. Теперь он с удовольствием проводил время с женой и детьми и с нетерпением ожидал конца недели, чтобы отдохнуть вместе с семьей. Через 6 месяцев Адриан был совсем другим человеком. Все признаки нервной перегрузки исчезли, он выглядел спокойным, пребывающим в мире с самим собой. Придирчивость. Хотя об этом редко говорят, придирчивость слишком часто встречается на работе. Коллеги придираются друг к другу, и это, как это ни печально, многие руководители, которым следовало бы являть собой образец доброты и беспристрастности, ведут себя точно так же. А ведь тут всегда участвуют две стороны – тот человек, который цепляется к другому, и тот, к кому непрестанно придираются. И они представляют собой две разные части одной и той же неправильной мысленной энергии. Это энергия страха и гнева. Придирчивость на рабочем месте плоха для всех, даже для тех, кого она непосредственно не затрагивает. Она влияет на весь коллектив. Придиры создают общую беду, когда ставят себе целью унизить или как-то еще навредить своей жертве. Зачастую люди проявляются на работе гораздо глубже, чем в других аспектах своей жизни. Работа – это такое место, где мы выкладываемся по-настоящему, где мы учимся важным вещам, где проявляем главные стороны своей натуры. Придиры и те, кому они цепляются, испытывают притяжение друг к другу. Они оба как будто играют роль в некой пьесе, которую сами совершенно не понимают. Оба они служат проводниками страха или гнева, скопившегося на их рабочем месте, а также собственно гневных, полных страха мыслей. Они сцепляются в битве за выживание. Если ситуация затягивается, каждый из них ежедневно теряет часть собственной личности. И то же самое происходит с теми, кто работает рядом, и с фирмой или предприятием в целом. Такое случается везде, от самых маленьких магазинчиков до огромных транснациональных компаний. Вы придирчивы? Всегда очень трудно признать в себе такое качество. Подобный шаг требует храбрости, но он жизненно важен, потому что каждый случай придирчивости причиняет слишком много вреда. Если вы страдаете придирчивостью, вы, наверное, и сами понимаете это, но если вы не уверены, тогда проверьте себя по следующим признакам. Первый. У вас часто меняется настроение. Второй. Вы теряете выдержку, общаясь с коллегами, а потом извиняетесь за свой взрыв. Третий. Вы не желаете выслушивать чужие мнения. Четвертый. Ведете себя требовательно или даже готовы применить силу. Если вы думаете, что вы, пожалуй, придирчивы, вам необходимо понять, что тем самым вы сами отгораживаетесь от духовности, присущей жизни, и передаете собственные страхи и гнев другим и в мыслях, и в поступках. Вы можете излечить эту душевную боль, лежащую в основе вашего поведения, и заново открыть в себе сострадание к другим, если воспользуетесь изложенным ниже ритуалом. Ритуал очищения. Это простейший вариант ритуала, который использовали древние тибетцы для очищения того, кто вел себя грубо и придирчиво. Тибетцы относились к такому явлению с чрезвычайной серьезностью, поскольку считали придирчивость такой же опасной, как изнасилование. Они также применяли этот ритуал, когда собирались, например, начать диспут, причем проводили его обе спорящие стороны. Возьмите подходящий к случаю сосуд и положите в него кусочек легко воспламеняющегося древесного угля. Сбрызните его эфирным маслом можжевельника. В древнем Тибете разжигали костер из веток можжевельника. Можжевельник обладает исключительной очищающей силой. Он устраняет умственные загрязнения и препятствия и очищает ум, тело и окружение. Вы можете использовать веточку можжевельника, если найдете, но поджигайте ее осторожно, потому что она воспламеняется мгновенно. Подожгите уголь, и когда он задымится, окурите его дымом все свое тело. Таким образом вы очистите желание вредить другим, придираться к ним или причинять боль. В вас останутся лишь чувства покоя и желание проявлять доброту к людям. Лидия была руководителем высокого уровня в рекламном агентстве. Ко мне она обратилась по поводу расстроенного здоровья. Мы поговорили, я задал ей ряд вопросов и понял, что Лидия обладает сильным, решительным характером, что у нее очень жесткие взгляды на то, как должно продвигаться дело и как должны вести себя ее подчиненные. Когда я спросил Лидию, не думает ли она, что ее поведение на работе может восприниматься как придирчивость, она удивилась и заявила, что это не так. Но во время следующего визита ко мне она сказала, что подумала над моим вопросом и осознала, что хотя она и не стремится причинять другим боль, все же ведет себя агрессивно и придирчиво по отношению к подчиненным. Она не обладала терпимостью к личным проблемам людей и никому не давала спуска, ни себе, ни другим. Говоря об этом, Лидия расплакалась. Ей причиняла боль собственная жестокость, и отчасти именно это привело ее к расстройству здоровья. Лидия провела ритуал очищения и сказала мне, что после него почувствовала огромное счастье и покой. Когда через несколько дней она вернулась на работу, она сумела стать мягче, перестала предъявлять всем излишне суровые требования, и это создало совсем другую атмосферу среди тех, кто работал с ней. К вам придираются? Придирчивые начальники, по сути, не руководители, а руководимые. Это люди, которые подчиняются своей неправильной мысленной энергии и ведут себя в крайней степени эгоистично. Такой эгоизм включает в себя излияние неправильной энергии мысли на тех, над кем такие люди имеют власть. И подобные эгоисты зачастую даже не осознают, какие беды они причиняют другим. они закрылись от собственной способности сострадать и получать сострадание, способности духовной любви. Если сослуживцы без конца цепляются друг к другу, это означает, что они не чувствуют себя защищенными ни на работе, ни в жизни. Зачастую скрытая энергия неправильной мысли, создающая такой тип придирчивости, является на деле гневом, и этот гнев можно ощутить как обычный холод. Мысленная энергия распространяется между сослуживцами, люди начинают ощущать настрой других, придирчивость рождает вспышку гнева, гнев заставляет людей придираться друг к другу, и все это накапливается в человеке, а потом выплескивается на кого-нибудь еще, то ли на работе, то ли в других местах, дома, например, а то и вовсе в магазине или в автобусе, поезде, и жертвами могут стать совершенно посторонние люди». Часто случается так, что, когда на службе один человек придирается к другому, все остальные заражаются дурной энергией и тоже начинают выплескивать свою мысленную энергию на несчастную жертву. Это совсем не обязательно должно выглядеть как ссоры. Люди могут просто найти какой-нибудь способ нагружать на одного человека свои мысли или эмоции, хотя, разумеется, не имеют никакого права так поступать. Как справиться с придирчивостью? Прежде всего подумайте о том, не сделали ли вы своего вклада в ситуацию, ухудшая ее или поощряя придирки. И разобраться в этом необходимо точно. Возможно, вам нужно изменить собственные мысли или поведение. Во-вторых, начните создавать мысленную чистоту вокруг своей работы. На каждое действие, выполняемое вами в течение рабочего дня, смотрите как на приносящее всем силу, успех и мудрость. В-третьих, постарайтесь направить в сторону придир как можно больше мысленного сострадания. Это некое безличностное сострадание, производимое вашими мыслями, а не чувствами. Оно отстраненное, сосредоточенное и строгое. Если вы будете делать это постоянно, возникнет дистанция между придирой и вами, а вы накопите силу, храбрость и внутреннее понимание. В-четвертых, если вас преследуют и другие, то ли цепляясь к вам напрямую, то ли просто нагружая вас своими мыслями и эмоциями, начните направлять негативную мысленную энергию обратно, по цепочке придир. В момент любого инцидента представьте, как вы собираете всю энергию ситуации и посылаете ее назад через каждого человека в цепочке, пока она не достигнет того человека, который начал придирки. Возвращенная мысленная энергия соберется вокруг придиры и останется при нем, пока он не начнет испытывать такие же страдания, какие сам причинил другим, и не прекратит придираться к вам. Такая переадресовка неправильной мысленной энергии может сработать быстро и эффективно, но тут требуется искренность и напряженность вашей собственной искусной мысли. Возвращение дурной мысленной энергии к придире куда более результативно, чем эмоциональные взрывы, физическое насилие или непрестанные жалобы, потому что все это лишь усиливает энергию придиры.